Позже Гудман объяснил: «Реплики телеведущих тоже продаются. Что ты прямо как маленький? А вы говорите: талант, талант». Карпина прибежала вся в слезах. «Шеф меня уволит, я чувствую. Он Ирочку своим заместителем назначил». Все удивились, то есть как заместителем? «А вот так. Сам только что мне сказал». И зашмыгала носом. Через минуту явился шеф, ведя Ирочку за руку. «Я вижу, вы уже в курсе. Извольте соответствовать». Никто, однако, ничего ему не обещал. Зато жизнь Карпиной превратилась в сущий ад. Все в этой жизни имеет свой предел, за исключением глупости. Ирочка являла собой эту беспредельность, всякий раз подтверждая тезис о том, что дуракам везет и что-то там про неписанные законы. Следующим утром она попросила Карпину: «Светочка, ты только посмотри на мою голову». Светка посмотрела. «И что?» «Я лысею, видишь?» «Вроде бы незаметно. Не щади меня. Выпадение 120 волос в сутки – это нормально. Я в журнале вычитала. А вчера подсчитала. У меня за день выпало 124 волоса. Кошмар! Скоро лысая буду». «А ты читай поменьше», – разозлилась Карпина. «Вот уж поистине. Глупым людям образование зачастую вредит. Уж лучше бы читать не умели». К 3 часам дня Ирочка достала Светку настолько, что та прибежала на кухню жаловаться. Изловила меня в коридоре и, усадив на стул напротив себя, заныла. «Ох и дура она! Целый день рушит мой мозг! У нее рот совсем не закрывается, о снах своих рассказывает. То ей лось с 9-этажный дом приснился, то худой Шварценеггер сидит и анализирует посредством Миллера. Артура или Генри, спрашиваю. Там какой-то третий специалист по толкованиям. Знаешь, к чему снятся гуси?» «Понятия не имею. А я теперь знаю. Если гусь спокоен, то это к семейному благополучию. Когда орет, к раскрытию тайн. Плывущий гусь – к возвращению удачи. А уж если ты ешь во сне гуся, значит, сомневаешься в своих делах». «С ума сойти! Вот я и схожу. А если тебе, не дай бог, насос приснится, то все, жизнь проходит зря». «Хватит, — говорю, — а то в Кащенку сдамся». «Ты мог бы с ней поговорить, чтобы она перестала?» — взмолилась Карпина. «Попробую». Я поднялся на 2-й этаж в приемную шефа. Ирочка красила ногти. В комнате стоял резкий запах лака. «Привет», — беззаботно улыбнулась Ирочка. «Проблемы?» «Не совсем», — отвечаю. «Вы могли бы выполнить одну мою просьбу?» «Смотря какую», — состроила глазки Ирочка. «Абсолютно невинную. Ваш поток сознания нервирует Свету. Не могли бы вы умерить красноречие, оставив его за пределами офиса?» Ирочка распахнула свои глазки и, как ни в чем не бывало, сказала: «Это не ваша просьба, а ее». «Ладно», — она подула на ногти, — «передайте Светочке, что я не буду ей мешать трепаться по телефону». «Этот треп называется переговорами», — уточнил я. Обиды вроде бы удалось избежать. Но не прошло и часа, как Светка снова затащила меня на кухню. Она точно из психушки сбежала. Что, спрашиваю, опять стряслось? «Сидит и свою башку измеряет». «Не понял». «Говорит, Пикассо вывел формулу, что у гениев глаза расставлены широко, и чем дальше друг от друга они находятся, тем гениальней человек. Так эта дура взяла линейку и начала измерение. Меня от нее тошнит». «Дождись шефа и пожалуйся», — посоветовал я. «Как же? Выгонит он ее. Скорее от меня избавится. Может, Бекетова на нее натравить?» «Исключено. Она для него неприкосновенный одуванчик. И пока не предоставит доказательства блуда, он будет ее любить». Бекетов полностью подтвердил мою теорию, вывалив кучу оправданий. «Юность свежа и наивна», — сказал он. «Стыдитесь, пошляки». «Она деревья в глазки строила», — заявила Карпина. «Совсем наоборот. Я же видел», — возражал Бекетов. «И вообще, перестань ей завидовать». «Это я-то завидую», — возмутилась Светка. «Чему там завидовать? Тоже мне 90-60-90, и это только голова». Шеф ничего не хотел слушать. Раздраженно сказал: «Вот и научите ее работать. Вы тоже когда-то начинали. Передайте опыт, от вас не убудет. Я ночью уезжаю в командировку, через неделю вернусь. Наберитесь терпения. Не сразу, Москва, не сразу». На следующее утро начался подлинный дурдом. Ирочка собрала весь коллектив в кабинете шефа и объявила: «Вы все неправильно живете, и поэтому дела у фирмы идут из рук вон плохо. «Не замечал», — возразил ей Гудман. «Вы не в курсе», — отмахнулась Ирочка. «Начнем с одежды. Как вы одеваетесь?» «Самостоятельно», — схохмила Карпина. «На каждый день недели должен быть свой цвет. Существует фраза: каждый охотник желает знать, где сидит кто?» «Кто?» — спросили мы хором. «Представьте себе фазан», — сделала открытие Ирочка. «Сегодня у нас какой день недели?» «Среда. Видите, я вся в желтом. Завтра четверг, и все должны быть в зеленом». Гудман заржал. «Представляю себе, приходит заказчик, а тут все зеленые сидят, как жабы на болоте. Не смешно. И вообще, посмотрите на себя. Вы знаете, что Леонардо да Винчи вывел правила золотого сечения? Я в журнале читала». «А я в школе проходил», — съязвил Гельфанд. «Я принесла сантиметр и весы. Давайте взвешиваться и измеряться». «Капец, это вешалка», — шепнула Карпина. «Савелий», — позвала Ирочка Гельфанда, — «вы первый. Сколько раз в вас помещается голова?» «Один, и мне достаточно», — раздраженно ответил Савка. «А вот и неправильно. Голова должна помещаться 7 раз, а кисти рук заканчиваться на середине бедра. У вас же они чуть ли не до колен достают. Надо что-то делать». «Отрубить к чертям собачьим», — издевался Гудман. Ирочка все больше распалялась. «А нос должен помещаться в лице 3 раза. А у вас что с носом, Савелий?» «Да мне плевать», — огрызнулся Савка. «Что вы ко мне пристали?» «У вас негармоничное лицо. Как мы можем рассчитывать на удачу в деле?» «Это не Леонардо, а Геббельс какой-то», — возмутился Савка. «Становитесь на весы», — командовала Ирочка. «И не подумаю». Она пристала к Гудману. «Тогда вы. Какой у вас рост?» «175, а что?» «По закону ваш вес должен быть 175 минус 110, то есть 65 килограммов. А вы сколько весите?» «Под 90». «Надо худеть», — приказала Ирочка. «Еще чего. И, кстати, куда делись мои сливки из кухни? Где сахар и йогурт? Я только вчера купил и принес». «Все белые продукты вредны для организма, так что я их выбросила. Не обижайтесь, я же о вас забочусь». Мы смотрели на нее как на безумную, и лишь Бикетов любовался образом невинного одуванчика. В конце концов я не выдержал. «Предлагаю, — говорю, — Гельфанду укоротить грабли, Гудману отсосать лишний жир, а меня забить в пол по самую шляпку, Светку обрядить во все цвета радуги и дружным коллективом отправиться в белые столбы, а то нас там уже заждались». «Не остроумно», — парировала Ирочка. «Я, между прочим, руководствуюсь самой прогрессивной моделью управления компанией. Существует 3 категории – авторитарная, демократическая и семейная. Я за третью. Именно она позволила Японии выйти на ведущие позиции среди индустриально развитых стран. Представьте, что все мы – одна семья. Вы, Евгений, какую нишу намерены занять?» «Это решат в крематории», – говорю. «Нет, я серьезно», – допытывалась Ирочка. «Если иметь в виду коллектив как семью, то я в нем внебрачный сын, в смысле внештатный сотрудник». «Ничего не поделаешь, племянница», — обреченно вздохнула Карпина. «Принцип кумовства и родственных связей», — шепотом согласился Гудман. «А я готов», — предательски расцвел Бикетов. «Можно буду вашим кузеном?» «Хватит бредить», — не выдержала Светка. «Мне заказчику пора звонить. Ирочка, я вам не помешаю». И все с готовностью ринулись к выходу. До пятницы Ирочка не выказывала признаков бурной деятельности, время от времени доводя одну лишь Карпину до состояния тихой истерики. «Я вчера так классно поклубилась», — щебетала Ирочка, — «в электростале так не поклубишься». Карпина чуть зубы себе скрежетом не стерла. Гудман хмурился и считал дни до возвращения шефа. А в субботу Ирочка распорядилась: «Завтра у нас семейный поход на Арбат. Всем надеть фиолетовые шарфики». «Зачем?» – робко спросили члены семьи. «Третья модель. Вместе работаем, дружно отдыхаем», – объяснила она. «У меня ноги болят», – сказал Гудман. «Мне ролик во вторник сдавать, а там еще конь не валялся», – сообщил Гельфанд. «Контрреволюционные речи говорите, Филипп Филиппович», – отреагировал Бикетов. Савка, давно привыкший к бикетовским цитатам, вяло отмахнулся. «Меня сейчас больше Фокс интересует». Ирочка строго предупредила: «Неявка на мероприятие будет рассматриваться как презрение к коллективу. И об этом я доложу шефу». «Если вы никогда не попадали под каток некомпетентности, то вам сильно повезло. Мы же попали и пригорюнились». Утром собрались в офисе. Ирочка раздала фиолетовые шарфики. «Это вам, специально купила». И представила общественности невзрачного вида накачанного бугая. «Знакомьтесь, мой бойфренд». «Руслан», — пробасил качок. Бекетов побледнел от ненависти. Всю дорогу в метро косился на Руслана и пыхтел. Гельфанд его успокаивал. «Потерпи часок, пошароебимся слегка и разбежимся. Я сам ее терпеть не могу». Гудман ворчал. «Надо было сразу ее послать. Придумала тоже. Мы взрослые люди. Женька, а ты-то что приперся?» «Мне, говорю, работа нужна. Вот и подхалимничаю». На Арбате нас приняли за иностранную делегацию. Предлагали матрешек. Сначала по-английски, потом перешли на родной. Деревьев возмутился. «Уберите от меня сию беременную куклу. Я сам художник». Руслан купил Ирочке букет цветов, похожий на яркий веник. Бекетов разозлился окончательно. «Швондерова работа! Я этого Швондера собственными руками пристрелю!» На подступах к Смоленской площади Ирочке вздумалось отобедать в Сан-Марко. В принципе, любой общепит я всегда презирал, предпочитая индивидуальную закуску. Согласитесь, килька в томате вкуснее раздавленной котлеты. Но это еще полбеды. Дело в том, что среди нас был Деревьев, а он, как известно, никогда не платил за себя в ресторанах. При этом обладал отменным аппетитом. Мишка подвалил к Ирочке и честно признался: «Я на нулях». Однако Ирочка проигнорировала эту важную информацию. Зайдя в помещение, мы заняли места за столиками. Ирочка села с Русланом, пригласив в свою компанию Карпину и Гудмана. Деревьев, Гельфанд, Бекетов и я расположились за соседним столом. Я предупредил, что буду исключительно пить кофе. Савка с Толиком меня поддержали, и лишь Деревьев сделал небрежный жест. «Гулять так гулять!» И вольно распорядился. «Мне свиные ребрышки, пиво и мясо в горшочке». «Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу», — предупредил Бекетов. Мишка ел быстро. Гельфанд следил за каждым куском, исчезающим в пасти Деревьева, и, должно быть, учился. Наконец принесли счет. Коротконогая официантка встала между мной и Деревьевым, обозначая нетерпеливое ожидание. Я заплатил за кофе, сожалея о потерянных 50 рублях. Уж лучше бы пиво купил. Бекетов и Гельфанд тоже протянули ей купюры, каждый по полтиннику. Деревьев сидел как вкопанный. Официантка повернулась к нему. «Молодой человек, я жду». Деревьев побледнел и жалобно охнул. «Что-то мне нехорошо. Сердце с утра пошаливает». «Мы будем платить или нет?» — возмутилась официантка. Мишка схватился за левую грудь и, закатив глаза, попытался завалиться на спину вместе со стулом. Но работница ресторана была начеку. Она схватила его за шиворот и, вернув в прежнее положение, заявила: «А ну перестань, я тебя знаю. На прошлой неделе тот же фокус выкинул. Немедленно плати». Из-за соседнего столика подскочила Ирочка. «Что случилось?» «Ничего страшного, говорю, обычный инфаркт. У Мишки их уже 1000». «Какой ужас! Лучше заплатите за него, а то подохнет, либо здесь, либо в милиции». Ирочка обратилась к официантке. «Сколько мы должны?» 1200, с безразличием бросила она. «Я рассчитаюсь». Деревьев порозовел и оживился. «Спасибо, мэм, но я предупреждал. Безденежье, вот бич интеллигента. Когда б не вы, совсем бы я пропал и превратился б в горе импотента», — издевательски закончил Бикет. Прогулка была испорчена, и все разошлись по домам. На обратном пути Гудман возмущался. «Ведь шеф опытный мужик, как же он мог? Домашние ваши, враги ваши», — цитировал я. «Это точно», — соглашался Левка. «Я тоже с Ленкой намаялся, а с Надькой ничего. А все потому, что живем по разные стороны баррикад». Я не могу сказать, что разделяю его мнение. А утром нас ожидала катастрофа. В офис пришел пожарник и потребовал начальника. Светка Карпина тут же отстранилась. «Ирочка у нас главная, с ней и беседуйте». Пожарник, дюжий мужик лет 40, на Ирочкины глазки не отреагировал и начал просто: «Проводка в доме старая, и все должно соответствовать». «Мы здесь уже давно работаем», — растерялась новоиспеченная начальница. «В курсе», — оборвал ее пожарник, — «это и странно. Вон сколько у вас аппаратуры. А кто ответит, если это у вас бац, и все?» «Я не знаю, надо у дяди спросить», — лепетала Ирочка. «И вообще», — не обращая внимания на ее слова, продолжал пожарник, — «где ваш план по эвакуации в случае пожара?» «Он был», — призналась бедняжка, — «но я его выбросила». «То есть как?» «Он висел на самом видном месте, а это неэстетично». «Может быть», — согласился инспектор, — «зато правильно висел. Что будем делать?» Он явно вымогал взятку, но Ирочка не поняла. Она захлопала глазками и забормотала: Я должна позвонить дяде, я не знаю». «Не надо никому звонить», — настаивал проверяющий. «Если мы все хором начнем названивать, ни одна ЭТС не выдержит. Давайте решать». «Что? Как?» — Ирочка совсем растерялась. Конечно, ей надо было призвать на помощь Светку, но злопамятная Карпина удалилась на кухню в ожидании развязки. Пожарник потерял терпение. «Почему у вас ксерокс в углу стоит? По инструкции он должен располагаться в полуметре от стены. Безобразие. Я опечатываю ваш офис». «То есть как?» «Очень просто. Печатями. И не вздумайте вскрывать. А по всем вопросам обращайтесь к Николаю Кузьмичу». «Кто это?» – чуть не плача спросила Ирочка. «Заодно и узнаете», – строго ответил пожарник тоном, не терпящим возражений. Гельфанд протестовал. «Что это значит? Мне завтра ролик сдавать!» «К Николаю Кузьмичу», — как заведенный твердил инспектор. «А сейчас все на выход, осторожно, двери закрываются». Стоя у опечатанной двери офиса, Карпина потирала руки. «Доигралась наша фэншуистка!» «Злая ты, Светка», — сказал я. «Посмотри, она чуть не плачет». Ирочка стояла на углу дома, совсем одинокая и такая жалкая, что хотелось ее обнять. «Так ей и надо», — жестоко резюмировала Карпина. «Ни в свои сани не садись». Конечно, шеф, вернувшись, урегулировал все вопросы. Гельфанд пришел к нему с видом триумфатора. «Признайтесь, я молодец. Наколол инспектора. Вовремя поставил ролик на просчет. А ведь мог бы и компьютер выключить». «Да, вы профи», — хмуро согласился шеф. Но сие признание показалось Савке недостаточным. «А вы представьте, я бы выключил, и что тогда? Хлоп, и все. Какие убытки? Скандал? Неустойка?» «Чего вы добиваетесь?» — не выдержал шеф. «Премии?» — Гельфанд даже обиделся. «Хорошо, на следующей неделе». «А как же обмыть возвращение?» «Тогда же и обмоете, хотя не советую», — раздраженно пробубнил шеф. «А Ирочку мы больше не видели». По сведениям, исходящим от шефа, она устроилась в компанию, где работал ее бойфренд. Не Руслан, другой.